Глава 7. Томас вздрогнул, уставился на кофеварку, потом на меня. «Что?» — дёрганно спросил он. «Что она сказала?» «Она?» — я растерянно сглотнула. «Кажется, сказала, что Джейн жива. У меня кофеварка с предсказаниями, и обычно она говорит правду. И это ведь хорошие новости, верно?» Томас вскочил, опрокинул стул, кинулся к кофеварке, навалившись на стойку. «Джейн жива?» — захрипел он. «Где она? Если знаешь, то говори». Если бы бедняга дотянулся до кофеварки, то наверняка начал бы ее трясти. Что ж, я это вполне понимала. Он полон отчаяния. Только вот трясти ее бесполезно. А то бы и я встряхнула пару раз, чтобы не ругала посетителей, то есть одного конкретного. Боюсь, так не сработает. Кофеварка просто дает предсказания. На вопросы не отвечает. Вы же знаете, вы бывали у нас раньше. Какое-то время Томас смотрел на меня удивленно, словно не мог понять, откуда я тут взялась и почему с ним разговариваю. «Жива», — наконец сказал он тихо, будто пробуя слова на вкус. «Джейн жива». «Да», — я кивнула. «Это же прекрасно». «Прекрасно? Да она, возможно, в руках какого-то негодяя, и он ее мучает». «Ну да, быть в руках негодяя — это вовсе не прекрасно. И все же лучше, чем быть мертвой. Ведь из лап негодяя ее можно спасти, и нужно. Надо найти Джейн как можно скорее. Бессердечная кофеварка хоть бы намекнула, где искать бедняжку». «Секунду, я ведь сегодня не пила кофе». И предсказания на день не получала. Мне-то она могла бы подсказать, как вести расследование. Я быстро нажала кнопку, подставила свою любимую чашку и замерла в ожидании. «Остерегайся ямы лесных озер», — произнес металлический голос. «Серьезно?» Я выпрямилась, чувствуя, как изнутри поднимается гнев. «Она издевается!» «Нет бы подсказать мне, куда негодяй уволок нашу Джейн!» А вместо этого выдает ненужное предостережение. «Где я в городе найду лесное озеро, чтобы хорошенько остеречься? У нас тут мостовые, фонари и ратуша на главной площади». «Ну и ладно, справлюсь сама. И вообще, у меня тут, между прочим, какой-никакой свидетель». Дознаватель опросил его целых 2 раза. «Ну и чем я хуже?» «Да я даже лучше. Я хоть кофе предложила». «А может быть такое, что она сама сбежала?» Принялась я расспрашивать. «Чтобы не выходить замуж за мистера Ридли». «Сбежала без меня. Исключено. И откуда вы знаете про помолвку с Саймоном? Никто об этом не объявлял». «Мне рассказала Дороти». Я решила, что вряд ли таким образом выдам страшную тайну. «Ах, Дороти!» Томас скривился. «Ну да, она-то уж точно знала. И ее эта новость не порадовала. Она давным-давно влюблена в Саймона. Нет, она понимала, что у нее нет шансов. Все-таки он сын богача, а она обычная цветочница. Но все равно очень расстроилась, когда узнала, что мэр и семейство Ридли готовят помолвку». «Ага, у нас тут, кажется, появилась подозреваемая. Могла ли Дороти похитить подругу? Или хотя бы спрятать до лучших времен? Мол, если Джейн исчезнет, то свадьба не состоится. А там, глядишь, и Саймон обратит внимание на Дороти. Но ее слезы выглядели вполне настоящими, а скорбь искренней». «Вы говорили, что без вас она бы не убежала», — попыталась я нащупать зацепку. «А с вами? Может, вы планировали побег?» «Но как? Как вы?» «Догадалась». «А как тут было не догадаться? Сам же сказал, без меня бы не убежала. Получается, что с ним очень даже убежала бы. Но Томас одарил меня таким уважительным взглядом, что я не стала объяснять, насколько все просто. Чувствовать себя настоящей сыщицей оказалось приятно. Теперь понятно, почему дознаватель выбрал эту профессию». «Значит, вы собирались убежать вместе?» Я не столько спрашивала, сколько утверждала. «Ну, не то чтобы прямо собирались, но говорили об этом, да. Вроде как вариант на крайний случай. Джейн хотела поговорить с дядюшкой и была уверена, что на этот раз точно его убедит». «Когда это было?» — деловито уточнила я. «Как раз накануне ее исчезновения. Мы встретились украдкой у ее дома. Она сказала, что все будет хорошо, что у нее теперь есть какой-то веский аргумент и что завтра все расскажет, чтобы я ждал хороших новостей. Но новости не были хорошими. На следующий день стало известно, что ночевать домой она не вернулась». «Получается, что мэр видел Джейн последним. Если, конечно, Томас не врет. Но как-то не похоже, чтобы врал. А Саймон?» «Что Саймон?» «Он-то хотел жениться на Джейн? Или тоже был против этого брака?» «Понятия не имею. Джейн вообще никогда о нем не говорила. Вроде как берегла мои чувства. А у него я не спрашивал по понятным причинам». «По каким таким понятным?» — поспешила прояснить я. Томас вдруг посмотрел на меня с подозрением. «Вы что же это, меня допрашиваете? Мне этот королевский дознаватель почти те же вопросы задавал». Сам того не зная, Томас сделал мне лучший комплимент. «Получается, если я задаю те же вопросы, что и дознаватель, то и информация у меня та же, что и у дознавателя. Может, и правда я смогу найти Джейн? Не такая уж она и сложная, это сыщицкая работа, как выясняется. Я пытаюсь понять, что случилось с бедняжкой Джейн. Раз уж мистер Тарнелл только и делает, что пьет кофе. Так почему вы не спрашивали у Саймона?» «Потому что он и я вращаемся в разных кругах», — раздраженно выпалил Томас. «А еще потому, что мне его мнение совершенно не важно. Я не намерен отдавать ему Джейн. Ни ему, ни кому-то еще. И если бы даже весь мир был против, мы бы все равно были вместе. Вот, это за кофе». Он положил на стойку монетку. «Не нужно. Кофе от заведения». «Мне ничего не нужно от вашего заведения. Хотите помочь? Вытолкайте вза шеи этого лентяя, когда он придет в другой раз, и не давайте ему тут рассиживаться». С этими словами Томас гордо ушел, даже не выпив оплаченный кофе. Я застыла в растерянности. По всему выходило, что мне следует поговорить с мэром города и с сыном богачей, да еще сделать так, чтобы они согласились отвечать на мои вопросы. Но как мне этого добиться? Ведь, как и Томас, я вращаюсь с ними в совершенно разных кругах. Да уж, действительно, выставить вза шеи дознавателя было бы куда проще. Но, боюсь, на такое я точно не решусь.